16. Еще весной хлебные карточки отменили. В булочной после ремонта на потолке зеркала клинышками. Чистота. Жаворонков сладких продают с глазками изюминными. Плетенки румяные с маком. Называется хала. Люди шли к открытию булочной и тихо покупали хлеб и булки. Господи, да ведь порядочному человеку больше ничего и не надо. Чистота, хлеб, небо высокое и семья живая, чудо живое. И еще книги. Зачем читаю, не знаю. Память, память. Некоторые считают, что памяти есть душа. Вряд ли. Поехали Зотовы всей семьей в отпуск, в город Вязьму, жить на окраине. В этот год там подешевле еда была. Творог, ягоды, детей к зиме подкормить. Зотов с женой и сыночком поехали, и две жены его братьев с детьми. Одна жена Николая II, другая Александра III. Санька Пузырь по торговой части. Распределители. Отто, Брутто, Нетто, Тара, Недовес, Недолив, Усушка, Утруск, Провес. А Николай в цвет медзолоте. Канцелярия с тайгой пополам. Рудники, контракты, золотишко, драги. У Кольки зарплата высокая. У Саньки пайки и так доставал. Колькина жена деньгами не стеснена. Санькина колбаса копченая, шпроты, сливы соленые, называют с маслины. Одна горечь, а жрет, и ничего. Сынок мой на меня поглядывает. Может, он думает, а в чем твоя отличка? Зотов Петр I. Токарь-пекарь, станочник, философ-пешеход. Только что дылдой вырос, и когда бабу за руку беру, баба млеет. Да что толку? Жена Таня рожать не хочет. «Нет», — говорит, — «если б ты меня одну любил, а так что ж, тебе все равно, от кого дети, от меня или от любой. Старшенький у меня живой, здоровый, своей семьей живет. Второй сыночек у меня умер от холоду, третий приемный. Внук Генка растет, подрастает, а более не хочу. Гуляй с кем знаешь, только семью береги. Разводы сейчас легкие. Не бросишь?» «Куда же я от вас?» — говорит. «И то верно. Куда же я от них? Я как подумаю, что с ними какой-то другой долдон будет, или они вовсе одни останутся. У меня сердце перехватывает. Не могу я их себе представить брошенными. За что? Не за что. Нищету выдержали, войну пережили, голод выдержали. Выдержим и скуку. Они мне родные, как рука или там нога. А с рукой или ногой не разводятся». «А на баб мне твоих наплевать», — говорит Таня. «Одного я тебе не могу простить. Твою тайну». «А тайна моя — могилка полузабытая, бурьяном заросшая. И курский соловей над ней поет. Женщины для меня все одинаковые, а соловья забыть не могу. Где ты, Машенька?» А жены братишек зотовских ругаться начали, как в Вязьму приехали, и друг перед другом величаются. «Мой муж! Мой муж!» Одна деньги не глядя достает из портмоне, другая колбасой копченой угрожает. «Вот дуры! Обе телесастые, у обеих юбки выше колен, и халаты распахиваются. Цвет мед золотая в канцелярии сидит, считается, работает. А торговая и в канцелярию не ходит, дома греется. Цвет мед золотая орёт. «Тебе хорошо, дом сидеть. А ты поработай, походи на службу. Я посмотрю, какой у тебя дом порядок будет и какая ты сама будешь». А сама халда халдой, нечесанная, чулок перекручен, халат сикось-накось, рот не вытерт, хоть крась его, хоть так оставь, как есть. Другая, торговая жена, Санькина. Правда, почище будет. По дому быстро все уладит, обед сварит, простернет, что надо, и маникюром намажется, и педикюром, и помадой. Ягодка, будто и не хозяйствовала. Три комнаты сняли у трех хозяев на окраине Вязьмы. А вместе жить не стали. Невозможно. У каждой свои дети, Зотов один мужчина в отпуску. Таня говорит. «Смотри, чего твои братья достигли. Еще год-два и начальство, и жены образованы. А ты как был, и от меня бегаешь». «Я от тебя не бегаю, Таня. Моя душа всегда с тобой, и с детьми, и с дедом, и с бабушкой нашей тишайшей. А эти нам чужие, и Кольку с Сашкой к чужим занесло, и это скажется». Сыночек приемный к тому времени чтение освоил полностью и читал вовсю. Уж этот Зотовым родной и в род их пошел. И все слова, которые в смысл складываются, ухватывал на лету и с пониманием, а болботание отвергал и чурался. И Зотов с ним, и с Таней полдня по травам ходили, и средь камышей, и по мхам, и на цветы смотрели, и на облака —